Глава 17. У Клая были причины для возвращения в отель «Атлантик-Авеню Инн». Во-первых, он хотел забрать свой портфель, который остался в вестибюле. Во-вторых, сделать еще нибудь чехол для ножа Алисы. Полагал, что подойдет мешочек для бритвенных принадлежностей, если он окажется достаточно длинным. И, в-третьих, дать мистеру Рикарди еще один шанс уйти с ними. Он удивился, осознав, что попытка уговорить лысого портье уйти с ними для него важнее забытого портфеля с рисунками. Пусть с неохотой, но он проникся симпатией к этому человеку. Когда признался в этом Тому, тот к его удивлению кивнул. — У меня такое же отношение к пицце с анчоусами. Я говорю себе, есть что-то отвратительное в сочетании сыра, томатного соуса и дохлой рыбы, но иногда меня охватывает постыдное желание, и я не могу перед ним устоять. На улице между зданиями мела черная пурга из сажи и пепла. Завывали, звенели, ревели сигнализации, автомобильные, противопожарные, охранные. Тепла в воздухе не чувствовалось. Но Клай слышал характерное потрескивание пожара к югу и востоку от них. Усилились свойственные пожару запахи. Слышали они громкие крики, которые доносились со стороны Коммон, оттуда, где Бойлстон-стрит расширялся. Когда они подошли к отелю «Атлантик-авеню Инн», Том помог Клаю отбросить один из стульев от прямоугольного проема в двери, который раньше закрывал и стеклянную панель. Вестибюль окутал сумрак, в котором более темными тенями выделялись регистрационные стойки мистера Рикарди и диван. Если бы Клай уже не побывал внутри, он бы не догадался, что представляют собой эти тени. Единственная лампочка аварийного освещения горела над лифтами, закрепленный под лампой аккумулятор гудел, как шмель. — Мистер Рикарди! — позвал Том. — Мистер Рикарди! — «Мы вернулись, чтобы узнать, не передумали ли вы?» Ответа не последовало. Секунду спустя Алиса начала осторожно вынимать осколки стекла, еще торчащие из рамы. «Мистер Рикарди!» — вновь позвал Том. Не получив ответа, повернулся к Клаю. «Ты туда полезешь?» «Да, чтобы взять портфель. Там мои рисунки». «Разве у тебя нет копий?» «Это оригиналы», — ответил Клай, как будто эти два слова все объясняли. Для него — да. И потом не следовало забывать про мистера Рикарди. Он же сказал, я буду слушать. — А если громобой со второго этажа достал его? — спросил Том. — Если бы это случилось, мы бы услышали, как он гремит здесь, — ответил Клай. — Если уж на то пошло, он бы выбежал на наши голоса, балаболе, как тот парень, который хотел нас зарезать около Коммон. — Ты этого не знаешь. Алиса жевала нижнюю губу. — Тебе слишком рано думать, что ты знаешь все правила. Разумеется, правда была на ее стороне. Но они не могли стоять у дверей, обсуждая этот, безусловно, важный вопрос. Пользы такая дискуссия принести не могла. — Буду осторожен, — пообещал он и поставил ногу на основании узкого проема. Но его ширины не хватило, чтобы Клай смог протиснуться. Я только загляну в его кабинет, если не найду, не стану рыскать по вестибюлю, как какая-нибудь девица в фильме ужасов. Только возьму портфель, и мы сматываемся. — Кричи! — попросила его Алиса. — Что-нибудь вроде «Я в порядке, проблем нет, все время, кричи!» — Ладно, но если я замолчу, уходите. — Не лезьте за мной. — Не волнуйся, — заверила она его без улыбки. Я тоже видела все эти фильмы. У нас есть Синемакс. Кабельный телевизионный канал, по которому в основном демонстрируются фильмы.